хотя за ним тьма тьмущая, бездонная, профессиональный эквивалент суггестия для уха русского чужеродная абракадабра, а для француза и англичанина все та же обыденщина скользит мимо. Другое дело гипноз, таинственная, притягательная, неодолимая сила, очарование, чертовщина. В этих значениях укрепился в обывательском представлении некогда узконаучный специальный термин, сотворенный из имени безобидного бога сна. Стал и международным литературным синонимом силы влияния, психической мощи и власти. По прикидке внушающего потенциала еще на половину столетия хватит. Тружусь, чтобы этот срок сократить. А каким словом перевести самое главное в гипнозе? Саму суть внушения, то, что в нашей терминологии обозначается французским рапорт. Русская буквальная связь общения, сообщение смысла не передает, расплывается. Речь идет об особой связи, об особом общении. Допустим, но какое особое? Здесь и в самой науке начинается косноязычие, междометие, перемигивание. Мы, мол, понимаем, какое. А чтобы понять вам, гражданин профан, придется почитать Фрейда, Юнга, Шарко, Фореля, Шертока. Меж тем и среди специалистов мало кто понимает, что этот самый рапорт вовсю действует. И между артистами, публикой, и между родителем и ребенком, и между учителем и учеником, между собаками, между подростками, объединяя их в стаи с вожаками, между зрителями в зале, если они охвачены одним чувством, одним отношением, между пассажирами, между влюбленными, между всеми по-разному, тысячелико, одно и то же. Одна связь и одна ядерная энергия духа, энергия веры. Постичь природу внушения неискушенным мешает не только невежество и загрязнение душ, и не только детская воля быть благодатно обманутыми. Очень многим хотелось бы надкусить этот плод, чтобы узнать хотя бы, как детишек пороть, дабы шло на пользу, как обожать нужного человечка, как защищаться, как нападать. Сама эта природа ускользает от постижения, не дается, прячется за себя, ибо внедрена и в сознание, и в подсознание, в саму плоть души. Так не видим воздух, которым дышим, не замечаем свое дыхание, не ведаем, что говорим прозой, не ощущаем земного притяжения. О, еще как ощущаем, но сознаем только когда постоянство будничное, как сердцебиение, вдруг ёкает, производит что-то из ряда вон. Сознаем, громко сказано, чтобы помыслить, почему падаешь вниз, а не вверх, надобно быть ньютоном. Такое из ряда вон и является собой наш гипноз, такое вот ёканье психологической повседневщины. Яблоко, падающее вниз по закону, ничего более, но стукающее по голове, из коей и исходит сила притяжения, постоянная, потенциал внушаемости. Не сосчитать, насколько ладов пытался уже объяснить и переобъяснить, что потенциал этот прирожден каждому, что он есть ядро души человеческой, древнее человека, что природа взращивала его постепенно, от вида к виду, из рода в род, что нет на нашей планете ни единого существа без его начатка. Вот и своеобразная внушаемость растений уже выявлена экспериментами. Оказывается, они любят музыку и не выносят некоторых людей. Нечто подобное наверняка обнаружится, если уже не обнаружено, и у одноклеточных, и у вирусов, может быть, и у тел, считающихся неживыми. Чем развитее существо, тем развитее его внушаемость. Сравните рыбу с собакой. Но параллельно растут защиты, избирательность к внешним влияниям, способность к самовнушению, способность мыслить. Растет и взаимосвязь, и независимость, и самостоятельность. В ряду внушаемых существ мира человек не есть исключение, но высшая и поворотная точка. Почти напрасная трата слов. Сколько ни объясняй невротичной мамаши, лечащейся у меня на сеансах, что я делаю с ней то же самое, что и она со своим ребенком, только с обратным знаком, то же самое, гипноз тот же, и когда хвалит и ласкает его, и когда ругает, пугает, наказывает, она этого не чувствует. Благодарно кивая, думает, что я ее врачебно ободряю и психологически наставляю, внушаю, что надо и как надо, что я эдакий хитроватый, демократичный волшебник.